Боев, Христо Боев Питашев, родился 25 декабря 1895 года в Болгарии в селе Одерне под Плевной в семье служащего. Окончив апрелевскую гимназию в Габрово, он преподавал в родном селе и уже в то время увлекся социалистическими идеями. В 1914 году вступил в болгарскую рабочую социал-демократическую партию тесных социалистов, которая в 1919 году была переименована в болгарскую компартию. С октября 1914 года Христо служил в болгарской армии. В 1915 году он закончил школу офицеров запаса в Софии, где существовал кружок тесных социалистов, и Боев имел возможность повысить свое партийное образование. Потом воевал на фронтах Первой мировой войны и дослужился до звания капитана и должности командира роты 57-го полка 9-й дивизии. Между тем события в России отразились и на Балканах. Боев писал: «Весной и летом 1918 года господствовало твердое убеждение, что пушки нужно повернуть против правительства, все должно быть как в России». В сентябре вновь вспыхнуло солдатское восстание, и Христо возглавил свой батальон уже как воинскую часть восставших. За два дня он привел в порядок и другие разрозненные подразделения и стал командиром второго эшелона восставших, которые двинулись на Софию. Но на пути их встретили верные царю воинские части и германские войска. После нескольких дней тяжелых сражений в окрестностях Горна-Баня, Княжева и Владая восставшие были разбиты. Но болгарский царь Фердинанд I все же отрекся от престола и отбыл из страны, а на трон взошел его сын Борис III.